А ты тут сидишь и воображаешь, что осуществляешь централизованное руководство. Ну зачем этот самообман, Петя? Да, приходится посылать их Хрисанфа Бледного, когда не хватает людей, — воскликнул Петр, стукнув своим тяжелым кулаком по столу. Но Бредюк-то знает, что Бледный не сам по себе, что за Бледным Ревком, а за Ревкомом мы. А без этого сознания Бредюки растащат все движение по кускам. Нет, и обожди, — сказал Алеша, беря Суркова за рукав, чувствуя, что Сурков начинает злиться. Давай-ка, брат, говорить на чистоту. Что мы в областкоме? Эсеры, что ли? Сидим, не понимаем, что должен быть у движения большевистский центр? Зачем ты сюда послан? Чтобы создать его? Но самообман начинается там, когда ты сам начинаешь верить, что удастся тебе в самом тылу контрреволюции, под штыками всего международного капитала, создать какую-то крестьянскую республику с централизованной армией. Слова о крестьянской республике вырвались у Алеши невольно. Он тут же сообразил, что этих слов не следовало бы говорить Петру, но было уже поздно. Какую крестьянскую республику? Тяжело сказал Петр, вставая, и румянец плитами выступил на его мясистых щеках. А вон, оказывается, что вы о нас думаете. Нет, брат, уж если ты хочешь на чистоту, так я тебе прямо скажу, это ваша программа стихийной партизанской борьбы. Есть действительно чистейшая эсеровщина и капитулянство. Да, я, конечно, по человечеству понимаю, — продолжал он, повышая голос, — понимаю, что вы там под непосредственным давлением интервентских штыков вконец запуганы и деморализованы, но тогда извольте не валить с больной головы на здоровую, тогда извольте... Алеша только что хотел поправиться, что о крестьянской республике он сказал шутя, но последние слова Петра ужалили его в самое сердце. «А такую крестьянскую республику!» — вдруг взвизгнул Алеша, вскакивая. «А такую крестьянскую республику, как ты думаешь, что без победы в городах удастся тебе создать тут свободное мужицкое царство и разрешить земельные и национальные вопросы и с этими своими бомбочками и спичечками занимать рудники, железные дороги, города? Да нам нанесут такое! Вот оно вскрывается, ваше действительное отношение к восстанию!» — загремел Сурков. «Вы ни черта не поняли из того, что поднялось в стране! Вы не поняли коренного перелома в настроении крестьянства! Живете с старыми заскорузлыми представлениями времен чешского переворота! Вы обманываете массу!» — гневно кричал Алеша. «Да-да, обманываете массу! Сулите ей скорую победу вместо того, чтобы объяснить ей, что предстоит еще долгий, мучительный путь борьбы!» «Нечего, брат, свое неверие в победу маскировать сроками борьбы. Мы-то готовы и к долгим срокам, потому что знаем, что движение непобедимо, а вы в движение не верите, но хотите соблюсти благородное лицо. Вы хотите и рыбку съесть, и извини, брат, говорить массе правду, что обстановка для победы еще не созрела. Это не значит не верить в победу, а это выполнять революционный свой долг перед массой». В июльские дни в Петрограде, когда стихийно поднялись массы, большевики сумели возглавить их и удержать их от ложного шага. Большевики сумели... Июльские дни не тем знамениты, что большевики уговаривали массу, — со сдержанной яростью отвечал Петр, — а тем, что большевики сумели превратить это выступление в подготовку к Октябрьскому восстанию. Они ползли окорочь, как вы сейчас ползете, напуганные размахом движения. Вот именно... Что в подготовку, вцепился Алеша. А вы тут воображаете, что наступил срок всеобщего победоносного восстания. Вот что вы воображаете и ставите массу под опасность разгрома. Вот что вы делаете. Это мальчишество и преступление.